от автора. Когда мы прощались с Лэйси Штольц в романе «Информатор», она залечивала раны и мечтала о другом будущем. С тех пор я много о ней размышлял. Мне всегда хотелось к ней вернуться и проследить за еще одним ее приключением. Но я никак не мог придумать историю, сравнимую с ее первым громким делом, пока не возникла мысль о судье, который был бы заодно и убийцей. Меня хлебом не корми, дай придумать что-нибудь в этом роде. Как сказано в этой книге, каждый штат поступает с жалобами на судей по-своему. Во Флориде с 1968 года с этой задачей отлично справляется квалификационная комиссия для судей. Комиссии по проверке действий судей не существует. Выражаю глубокую признательность Майку Линдону, Джиму Лэмбу, Тиму Хифми, Лорен Павлович, Нилу Касселю, Майку Холлиману, Николасу Дэниелу, Бобби Моку, Уэсу Бленку и Талмидж Бостон. Джон Гришем. Читал Игорь Князев.